Глава 7. На литературе было скучно. Я никак не могла заставить себя внимательно слушать. Любви все возрасты покорны, но юным трепетным сердцам его порывы благотворны. Надпись на доске. И к чему это было, я так и не поняла к концу урока. На перемене я рассказала Рите наш разговор с мамой. Про выяснение отношений с Кириллом я умолчала. «И что думаешь делать?» «Пока не знаю, но честно». Мне легче поступить туда, куда она хочет, чем доказывать ей мою правоту. Я ведь и правда могу танцевать во время учебы в институте, не бросать свою мечту. «Давай сегодня после школы погуляешь с нами, развеешься», — предложила Рита. «С тобой и Вадимом я третий лишний. Не говори ерунды». У Риты был такой вид, как будто она что-то задумала. Но я тогда не придала этому значения и согласилась. «Куда?» «В пригородный лес». После перекуса в столовой мы поехали на автобусе в лес. Я отправила маме сообщение, но она не ответила. Пока Рита с Вадимом мило держались за руки и щебетали, я удивлялась погоде. Как-то незаметно наступила осень. Яркое солнце слепило глаза. Желтые листья сияли на деревьях. Сейчас наилучшая погода для прогулок. Листва шуршит под ногами, еще нет грязи. И мы едем в лес, где как-то по-особенному все чувствуется, дышится легко. Рита и Вадим ушли чуть вперед. Я начала ругать себя за то, что согласилась поехать. Я наблюдала, как они смотрят друг на друга, улыбаются, как Вадим старательно не замечает колкости Риты. Вообще она с ним как будто другой человек. Они такие влюбленные и счастливые. Наверное, я завидую. Они не тратят свои лучшие годы попусту, как я. Хотя что толку от зависти? Я осмотрелась. Сосны, свежий воздух — лучшее место для того, чтобы сделать перезагрузку. Среди высоких деревьев я заметила одну небольшую березу и остановилась перед ней. Ее ствол делился надвое. Наверное, когда-то это было два дерева, а теперь это два, превратившиеся в одно целое. Они навечно неразлучны. Я дотронулась рукой до коры. Мне 17 лет. Неужели я и дальше буду думать о человеке, который ко мне совершенно равнодушен? Я больше так не могу. Я хочу любви. Мое сердце требует любви. Когда я буду любить, если не сейчас, пока я так молода? Вселенная, если ты меня слышишь, пошли мне человека, который сможет любить меня по-настоящему. Я отдам такому человеку свое сердце, первому, кто его потребует. Такие мысли пронеслись у меня, когда я держала руку на стволе дерева. Я не совсем поняла, что это было. Наверное, какой-то внезапный приступ грусти и отчаяния. Безнадежности и жажды счастья. Но в тот момент я почувствовала, что точка поставлена. Кирилл Литвин теперь прошлое и несостоявшееся будущее. Его больше не будет в моем настоящем. Я устала мечтать о Кирилле, поэтому я отпускаю его. И сразу стало как-то легче. В реальность меня вернул крик Риты, доносившийся откуда-то издалека. «Аполлинария, иди сюда! Ты где там?» Рита и Вадим ждали меня на развилке, где одна дорога вела вглубь леса, а другая — в сторону загородных домов, хотя, скорее, это были не дома, а дачи. Рита сказала веселым тоном. «Мы собираемся зайти к другу Вадима, Глебу. Он нас в гости пригласил». Мне понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Все это время Рита и Вадим заговорщицки улыбались. Так вот откуда у Риты этот хитрый взгляд. Задумала меня с кем-то познакомить. У нее уже была такая попытка, тоже с другом Вадима. Мы один раз сходили в кино, потом тот друг атаковал меня сообщениями, и я его заблокировала. «Что, он прямо здесь живет?» — ответил Вадим. «Вообще он москвич, он немного старше, учится в универе на заочке вроде. Сюда приезжает бабушку навестить, она тут живет. Я думала, тут никто не живет, только дачные домики». Начала говорить я, будто меня только это интересовало. Если бы Рита была одна, я бы устроила ей встряску. Пересмотрела холостяка, теперь устраивает мне смотрины. Но меня останавливал Вадим. При нем я не могла устроить разбор полетов. Мы молча направились по одной улице, вдоль домов. Когда мы дошли до конца, дорога вильнула влево, и там в тупике стоял совсем не маленький домик. Издалека его не было видно из-за высоких берез, которые росли перед ним. Из дома навстречу нам вышел высокий худощавый парень в смешной шапке-ушанке, из-под которой торчали его кудрявые волосы. Мы пошли к нему. Незнакомец с нами поздоровался. «Привет, быстро вы добрались!» «Привет», — ответил Вадим, пожав парню руку. Затем повернулся к нам с Ритой и сказал радостно. «Знакомься, это Рита, а это Полина». Тут Рита его перебила. «Полина Асеева, моя лучшая подруга». После чего продолжил Вадим, уже повернувшись ко мне. «Полина, это мой старый друг Глеб». Глеб внимательно смотрел на меня, улыбался. Улыбались и его голубые глаза. Наверное, такого же цвета и море, которое я никогда не видела. «Приятно познакомиться», — сказала я. Глеб, все так же широко улыбаясь, протянул мне руку и сказал. «Приятно, приятно, наслышан, наслышан». Я не стала уточнять, про что он наслышан. Глеб пригласил нас домой. Бабушка плюшек напекла. Вадим ответил за всех. «Вот и хорошо, мы проголодались». Мы зашли в дом, дверь сильно скрипнула, несколько прихожих, и, наконец, мы очутились в теплой комнате. К нам вышла пожилая женщина, на голове платочек, прямо как у моей бабушки. «Проходите, проходите, Глеб, помоги гостям раздеться!» Мне стало как-то неудобно. Пришла в гости к человеку, которого никогда не видела. Ко мне подошел Глеб. «Давай помогу!» И помог снять мне куртку. Мы прошли в следующую комнату, где был накрыт небольшой стол, полностью уставленный едой. «Праздник, что ли, какой у вас?» — спросила Рита. «Гостей встречаем», — ответил Глеб и улыбнулся. Рита спросила, где можно помыть руки, и пошла в ванную. Я быстро прошмыгнула за ней. В ванной я устроила, наконец, ей разнос под шум воды и шепотом. «Что за подстава, Рита? Я просила меня больше ни с кем не знакомить». «Тише, это не знакомство. Мы просто пришли в гости. Я сама его только заочно знаю. И что ты о нем знаешь?» «Он старше Вадима, учится в Москве, сюда приезжает к бабушке. Вадим его давно знает. Говорит, честный, хороший. Кстати, свободен сейчас. Ты же мне его не рекламируешь?» Спросила я, вообще-то злясь на Риту, но на душе стало почему-то тепло. «Да нет, и не нужно, сама посмотришь. Может, он тебе понравится. Я тогда вас поближе познакомлю», — сказала Рита и подмигнула. «О нет, только свахи Риты не хватало». Мы вышли из туалета. Вадим и Глеб уже сидели за столом. Рита села рядом с Вадимом с одной стороны. Осталось одно место рядом с Глебом. «Садись, чего стоишь?» — весело сказал Глеб. «Интересно, он всем так лучезарно улыбается». Я не хотела есть, но Глеб постоянно подкладывал мне салаты, бутерброды. Потом то же самое стала делать и его бабушка. «Вот, угощайся, милочка. Очень уж вы все худенькие в городе». «Спасибо большое. Я, наверное, на год вперед наелась». И тут его бабушка спросила у меня. «Так где же вы познакомились с Глебушкой?» И, не дождавшись моего ответа, продолжила. «Он такой хороший парень». Я опустила глаза в тарелку, даже не зная, что и отвечать. Это уже были как самые настоящие смотрины. Одно дело, когда родители Кирилла называют меня снохой. Они все-таки знают меня с детства. И другое дело вот так. Хорошо Глеб вмешался. «Бабушка, да мы только сегодня познакомились. Это Вадим с Ритой. А Полина — подружка Риты. Ты, наверное, не так поняла». «Да все я так поняла, хоть и старая». Глеб и его бабушка обменялись улыбками. Влад с Ритой тоже. В тот момент я пообещала себе ни в какой лес больше с ними не ходить. Чтобы переменить тему разговора, я спросила у Глеба. «А давно вы знакомы с Вадимом?» «Ох, давно, давно. У него же тут бабушка жила раньше. Вот все детство вместе и гоняли». Я удивилась. «Ты тут жил?» «Ну, не совсем. Живу в Москве. Часто сюда отправляли к бабушке». «Ой, скромник. Давай лучше я расскажу, как было», — услышала наш разговор его бабушка. «Баб, да не надо», — тихо попросил Глеб. Но ее было уже не остановить. Она как будто разозлилась на кого-то и стала быстро рассказывать. «Глеб очень хороший, а вот отец у него, сын мой, прохиндей. Сам живет в Москве, а я в глуши, где даже соседей почти нет. только летом на даче приезжают. Он даже и не навещал меня 3 года, а я слабый уже, почти ничего не вижу, помощь нужна. Глеб помогает, чем может, но все равно не справляюсь одна. Вот расцветаю-то, когда Глеб приезжает, только радость одна и осталась. Внутри что-то всколыхнулось, а говорят, в наше время трудно хороших встретить, и что от стариков только шарахаются. А вот он, Глеб, который так любит свою бабушку и помогает ей. Не зря Вадим говорил про него, что он хороший. После вкусного застолья мы распрощались и стали собираться домой. За окнами начинало темнеть. Бабушка Глеба обнимала меня, как будто видела не первый раз в жизни. Глеб надел куртку, чтобы проводить до остановки. Вадим и Рита, как всегда, ушли вперед. Наверное, это часть их плана. Странно, но к концу дня я перестала на них злиться. Общество Глеба меня не раздражало. Интересно, а что он думает о нашем так называемом знакомстве? «Как тебе у нас в гостях?» — спросил он. «Спасибо, все было волшебно, мне даже как-то неудобно», — сказала я правду. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Мне казалось, это длилось очень долго, время как будто застыло. Но в тишине послышался хруст веток. Это я наступила на какую-то палку и заставила время крутиться дальше. Когда мы приблизились к остановке, я решила, что нужно что-то сказать, и спросила. «Когда уезжаешь обратно в Москву?» «Послезавтра». «О, уже скоро». Глупый комментарий, но промолчать было бы еще более неловко. «Есть еще один день, когда можно увидеть тебя», — сказал Глеб и улыбнулся. Я сделала вид, что не расслышала. Мы уже подошли к Рите с Вадимом. Все начали прощаться с Глебом. «Пока. Спасибо за гостеприимство», — сказала я. «Я рад с тобой познакомиться, Полина. Пока, друзья». При этом он смотрел только на меня. Как только мы сели в автобус, Рита сразу же набросилась на меня с допросом. «Ну, что думаешь о Глебе? Понравился тебе?» Мне было неудобно все это обсуждать при Вадиме, поэтому я сухо ответила. «Хороший, как ты и говорила». Рита, видимо, не поняла мое замешательство и сказала. «Ой, да ладно, ты мне скажи правду, понравился или нет?» «Потому что ты ему точно нравишься, Вадим подтвердит». Вадим, как будто только этого и ждавший, вклинился в разговор. «Да, я раньше не замечал за ним такой заинтересованности в ком-либо. Это было необычно наблюдать». Читает, как по бумажке. «Наверное, шли с Ритой впереди нас и готовили эту речь. Спектакль специально для меня под названием «Найти парня». «Что же, он обычно так с девушками не разговаривает? По-моему, вы преувеличиваете». Ответила я, но, если честно, мне хотелось побольше узнать, почему они так думают. Вадим продолжил, будто прочитал мои мысли. «Обычно из него слова не вытянешь. Имею в виду, не такой он общительный. Да и комплименты мало кому делают. А тут как будто, ну, как романтик». А он и не делал мне комплименты. Тут Вадим замешкался, и Рита ответила за него. «Ну, он к Вадиму подошел, когда мы в туалет пошли, и сказал, какую вы мне красивую гостью привели». Я не стала больше ничего спрашивать, но было уже и так понятно, что у Риты, а может и у Вадима, была мысль свести двух хороших знакомых. Мне этого совсем не хотелось, чтобы кто-то вмешивался в ход развития событий, если он вообще будет. Поэтому, как только мы остались с Ритой наедине и распрощались с Вадимом, я сказала: «Пожалуйста, только не надо работать с Вахой, ладно?» Рита насупила брови и ответила: «Помнишь, я говорила тебе, если найду подходящего для тебя парня, то скажу». Я такого не помнила, но возражать не стала. А Рита, приняв молчание за согласие, продолжила: «Но ты ему понравилась, дай ему шанс, вдруг что-то получится». «Ладно, подумаю». Дома на меня накинулась бабушка. «Где ты так долго была? Я вся разволновалась, у меня даже бок заболел». «А мама тебе разве не сказала?» «Ничего она не говорит, сказала, не знает». «Ну, дает, даже с бабушкой теперь не разговаривает». «Есть будешь?» «Нет, спасибо, ба, уроки делать пойду». Бабушка заохала, схватившись за бок. Я вспомнила почему-то Глеба и его заботу о бабушке. Решила тоже стать повнимательнее, спросила: «И давно так у тебя? Может, к врачу сходить?» Бабушка махнула рукой. «Что они, врачи эти? Никогда ничего не знают, само пройдет». Хотелось поспорить и сказать, что это неправильно в таком возрасте бояться ходить к врачам, но не стала. Принесла обезболивающее, как попросила бабушка. Несмотря на бабушкино плохое самочувствие и на то, что мы с мамой не разговариваем, я не чувствую грусти. Как странно бывает в жизни. Еще вчера я думала, что мир разрушен, что я птица, потерявшая крылья. А сегодня я как феникс восстаю из пепла. Кажется, что все еще будет. И все будет хорошо, так, как я захочу. Я сажусь за стол делать уроки. Вспоминаю знакомство с Глебом и улыбаюсь. Обычно я не самоуверенная, но тут я почему-то уверена, что очень ему понравилось. По взглядам и его поведению. На столе я замечаю сборник ЕГЭ, который накануне принесла мама. Убираю его подальше в стол. Буду каждый день готовить литературу. Не знаю, как сложится, но я должна быть готова ко всему. А перед сном приходит приглашение добавить в друзья от Глеба. Он лайкает все мои фотографии на странице. Раньше их было больше, но в какой-то момент они перестали мне нравиться, и я многое удалила. Осталось несколько удачных. Моя любимая, где я сижу в этой комнате на диване, улыбаюсь. Это было полгода назад, в день рождения. Дедушка умер незадолго до этого, праздновать было нельзя, и, конечно, не хотелось. Но мама вечером купила для меня торт и сказала, что все-таки жизнь продолжается. Сфотографировала меня и сказала, что я замечательная дочь. Она говорит мне это только на день рождения. В комнату входит мама и, не говоря ни слова, ложится спать. Я подумываю, может извиниться перед ней и закончить молчаливую войну. Сегодня у меня хорошее настроение, я готова идти на уступки. Но потом вспоминаю наш вчерашний разговор и откладываю извинения на потом.